Обязательства. В тексте из «Швабского зерцала» еврей клянется, что он ничего не знает о тех ценностях, о которых ведется тяжба. Таким образом, речь идет о клятве очищения. Эта клятва употреблялась вместо доказательств, отсюда ее важность для судебного процесса. В разных вариантах клятвы приведена в основном самая общая формулировка. «Истинно то, что я сказал», или «я не виновен в том, в чем такой-то меня обвиняет», и так далее. В этих вариантах, представляющих специфический вид обвинения, одним из которых является наша формула, мотив для обвинения всегда экономический. Из этого можно предположить, что у клятвы евреев была определенная социально-экономическая функция, и она в основном использовалась в гражданских исках по поводу имущества. Это предположение подкрепляет сделанный ранее вывод о том, что рост городов привел к более широкому использованию клятв евреев, так как евреи были важным фактором в развитии городской экономики.